Если такая сила будет на моей стороне, то мне будет гораздо проще получить доступ к любым ресурсам. А ресурсы – это экономия времени для развития. К тому же я не собирался оставаться в этом клане на последнем месте. Да даже вторым номером не собирался играть. Перед тем, как создать собственный клан, нужно завоевать себе имя. А для этого нужно быть чем-то большим, чем обычный клановец. И здесь поддержка Стрельцовых, как ни крути, будет козырем. Вот только заплатить за это придется с лихвой. Я буду обязан вписываться за них, биться за них, потому что они станут своими. Это будет уже не договор о взаимопомощи на пару дней, как с инициацией. Это будет союз на всю жизнь. Учитывая то, что и Тим, и Алиса были довольно бесполезны в полевых условиях, то зачем мне такие союзники? Тем более учитывая, какие конфликты зреют внутри рода Стрельцовых. Мало будет привести Тима к власти. Его там еще нужно будет удержать. А времени на эту возню у меня не будет. Конечно, его потенциал мог быть огромен. Вот только ответ нужно было дать сейчас. А согласиться союзничать с тем, кто и сам не уверен в своих собственных силах. С тем, в чьем праве наследования сомневаются его ближайшие родственники. Нет, Тим был толковым парнем. Но на сильного лидера он пока не тянул, хоть и очень старался. Слишком молод он, чтобы принести мне ощутимую пользу. А вот решать его проблемы мне было совершенно не с руки. Нет, Тим, я покачал головой. Сейчас я не заинтересован в союзе с тобой. Повисла тишина. Тим смотрел в огонь. Такое предложение делают только один раз, мрачно сказал он. Ты подумал над ответом и принял свое решение. Я не буду тебя уговаривать. Но это значит только одно. Он насупился и взглянул на меня, что мы с тобой вскоре станем соперниками, как главы двух разных родов. Я вздохнул, вроде взрослый парень, но этот максимализм из его головы так и не выветрился. Сколько ему было? 18, должно быть, как и моему телу. Не ищи врагов там, где их нет, спокойно ответил я, поднимаясь. Потому что если будешь очень тщательно искать, то непременно найдешь. До завтра. Я махнул рукой и пошел на выход. Но Тим ничего не ответил. Только снова повернулся в огонь. На улице темнело. А значит, пришло время для дела, которое нужно было завершить до завтра. Я дождался полного захода солнца. Затем тайком, по отработанной схеме, поднялся на стену. Там нашел место поудобнее, где с наружной стороны стены было достаточно выпирающих камней. По ним я спустился и, перепрыгнув через ров, оказался в пустоши. Выходить за пределы крепости инициируемым было запрещено, так что я действовал в обход правил. Дождавшись начала смены караула, я на всей скорости побежал к глубокому оврагу позади крепости. Я заприметил его, когда ночевал на башне. Там моим тренировкам никто не помешает. Он оказался необитаем. Ни мантикоры, ни даже стаи шакалов. Близость человеческой крепости вносила свои коррективы. А может, этим занимались охотники, которые регулярно выходили на зачистку окружающей местности. Тем проще. Здесь я пойму, как работает моя стихия и почему она переносит меня вперед. Телепортация по праву была одним из сложнейших магических искусств. А у меня, а точнее, у тела Руслана, она получалась сама собой. И за нее отвечает стихия. Но какая? Спрашивать у других как-то никчемно. Какой маг не знает своих сил? Так что узнать это нужно самому. Если потребуется, найду литературу. А сейчас, время практики. Какой бы моя стихия ни была, самое главное, правильно ее использовать. Я встал посередине оврага, сосредоточился на точке перед собой, концентрировался. Еще концентрировался. Перенос, крикнул я. Нет, никакого эффекта. На голосовые команды моя телепортация не реагировала. На обычную концентрацию тоже. Тогда я вновь сосредоточился и представил, как переношусь туда, без результата. Я призадумался, что было в момент обоих прошлых переносов. В первый, я был на пике энергетической активности. Тогда я только поглотил предельно вместимый для себя уровень маны и был не очень собран, даже наоборот. Я не полностью контролировал тело. Может, стоило расслабиться? Серией глубоких вдохов и выдохов я расслабил свое тело, затем начал прогонять по нему свою ману, ускоряя ее прокачку по энергетическим каналам и маноядрам, а потом представил, что оказываюсь впереди. Бах, ну это можно считать результатом. Пусть и получилось совсем не так, как я ожидал. Я телепортировался прямо лицом в сухую землю и приложился об нее головой, не сильно, но, пустота ее подери, досадно. Что-то не так, в прошлые разы я идеально ровно переносился вперед. Если в бою я вот так вот приземлюсь лицом в землю, то лучшее, на что смогу рассчитывать, это задыхающихся от смеха противников. А что было во второй раз, во время перепалки с Тиграном? Злость, гнев, желание разбить ему лицо и наказать за неуважение, а также адреналин. Я чувствовал угрозу и был готов к схватке в любой момент. Одним словом, эмоции. Они переполняли меня, и благодаря этому, опять же, активизировалась моя мана. Но самое главное, в обоих случаях я хотел движения. Я не думал, как это сделать. Я просто делал. Просто делал. А дальше мое новое тело, моя стихия исполнили мою волю сами собой. И это естественно. Ведь родовая стихия на то и родовая, что оттиснуто в телах будущих поколений. Я отряхнулся. Проработал в голове алгоритм. Энергия, расслабление и движение вперед. Естественное, как обычный шаг. И начал тренировку. Первый раз с новым подходом. Не вышло. Второй, не вышло. Третий, провал. Четвертый, неа. Пятый, снова. Шестой, остался на месте. Седьмой, я не засек этого мгновения, когда сместился в пространстве. Просто стоял сначала там, а теперь, тут. Никаких вспышек, никаких звуков, никаких ощущений. Может, только чуть потерял в запасах маны. Я ощущал, что потратил часть сил. А раз оно ощущалось, значит расход маны был довольно внушительный. Что-то около 1/10 от общего запаса. Я обернулся. На глаз телепортировался метра на 2. Неплохо, но мало. Мало один раз успешно сделать. Это нужно отточить до навыка. И я взялся за дело. Повторял. И повторял. Раз за разом. Сначала получалось каждый третий раз. Потом каждый второй. После 6-го телепорта я легко выполнил серию в 4 телепортации. Причем не из статичного положения, а резко поворачиваясь из стороны в сторону. Так я напрыгал телепортами целый ромб. Правда, в этот же момент в глазах помутнело. В ушах появился гул. Перебрал с напряжением. Слишком много маны ушло. Но результат от того стоил. Я победно оскалился, сжимая кулак. Маленький, но важный триумф, который сделал меня сильнее. Теперь можно и отдохнуть. Завтра меня ждал третий этап инициации и схватка с одним из боевых магов. Недооценивать его я не собирался. Поэтому сразу двинулся обратно. По ощущениям я тренировался около 1,5-2 часов, ночь была темной, так что я без проблем добрался до крепости необнаруженным. Потом начал забираться на стену, как сверху послышались голоса гвардейцев. «Ты чего такой напряженный? Завтра утром прибудет первый воевода клана», — действительно нервно ответил второй. «С чего ты взял?» — насторожился и первый. «Мне капитан сказал перед выходом на смену. Предупредил, чтобы ни одна мышь не проскочила, иначе голову оторвет. Первый воевода, это серьезно. Но зачем, что тут инспектировать-то, в самый разгар инициации? А хрен его знает, что у его сиятельства в голове. Ты ж знаешь, что он немного. Тише ты, шикнул первый. За такие слова можно не только должности лишиться. Второй вздохнул и поделился. В общем, неспокойно мне. Лучше я буду на стороже сегодня, чем потом капитан устроит мне разнос. Хм. Первый задумчиво замолк. «Слушай, а первый воевода же вообще к нам никак не относится. Он на инициацию прибудет. У нас же третий сын главы сейчас инициируется. Слушай, а верно, вот он его и придет смотреть, скорее всего. Может, наконец-то ученика себе возьмет, так что выдохни. И меня не пугай заодно». Тихо рассмеялся первый. Послышался дружеский хлопок по плечу. «И так всякие тени в пустоши мерещатся. Шакалы? Да кто ж их знает? Мне привиделось, что от стен что-то в ущелье бежит, да так быстро еще. Хм, слушай, а может надо тревогу трубить? Да нет-нет, кому эта крепость нужна? Сюда отродясь никто не нападал. Она вот уже лет 30 стоит никому не нужная. Даже в прошлой клановой войне Болотовы сюда не лезли. Твоя правда». На том их короткий, но содержательный разговор затих, а я бесшумно пополз вправо, чтобы забраться уже прямо на башню. Стены на сегодня достаточно. Оказавшись на плоской вершине башни, я быстро заснул. Проснулся еще до восхода солнца. Несмотря на относительно короткий сон и большую вымотанность за прошлый день, чувствовал себя отлично. Мана была полна. Она восстановилась буквально за ночь. Я незаметно спустился в крепость. Перехватил быстрый завтрак в столовой. Галеты и овсяная каша с солью, но без масла. Затем отправился на главную площадь. Там собрались все прошедшие на третий этап. Их было примерно вдвое меньше, чем собрались на второй. Перед нами, как и в прошлый раз, вышел Тигран. Но сейчас за его спиной стояли несколько суровых мужчин в приглаженной сине-черной форме. На груди каждого из них была нашивка с гербом в виде огненного человека на черном фоне. Герб клана Яровых. Из памяти пришел ответ. Под каждым гербом находился вышитый символ, либо 4, либо В. Римские цифры, обозначающие магический ранг. Снова пришел ответ. Поздравляю вас всех с пробуждением стихии и переходом на третий этап инициации. Начал речь Тигран. Вас осталось 26 человек. Сегодня некоторые из вас пробудят свой дар и станут магами. Он провел по нашим рядам глазами и продолжил говорить. Правила третьего этапа просты. За моей спиной одни из лучших боевых магов клана. Каждый из них вступит в бой с одной из команд. С кем именно, выберется жеребьевкой. Ваша задача – сокрушить инструктора, в процессе раскрыв дар. Задача инструктора – убить вас, если вы не справитесь. Все понятно, инициируемые стали тревожно переглядываться. А Тигран ухмыльнулся и добавил. Но можете не бояться. Использовать родовые артефакты будет запрещено, только стихию. Так что летальность будет невелика. Дерьмо, прошипел подошедший Тим. Дерьмовый день. С ним была и Алиса, которая подбадривающе прижалась к нему плечом. Я хмыкнул. У меня артефакта и вовсе не было. Так что для нас этот вариант был даже лучше. Теперь каждая из команд подойдет к нам, когда мы будем называть имя ее капитана, заявил Тигран. Вперед вышли двое его помощников. У одного в руке мешочек, а другой вытянул вперед руку, которая слегка светилась белым светом. Начали вызывать. Первыми пошла команда Мстислава, Лиза и здоровяка Бори. Мстислав вытащил из мешочка плашку с именем инструктора, в которую даже не посмотрел. Второй помощник провел перед ним светящейся рукой и объявил. Мстислав Яровой, стихия тьма. Он и сам удивился сказанному. Тут же в рядах инициируемых начались шепотки. Позади меня послышался возмущенный голос Тима. Тьма, высшая стихия, но у Яровых отродясь ее не было. Может, от мамы унаследовал, или мутация, предположила Алиса. Родовое древо его приняло. Он точно сын главы клана. А тем временем объявляли другие стихии. Елизавета Яровая, стихия, огонь. Борис Яровой, стихия, металл. Их троица отошла в сторону, а толпа все еще чуть-чуть гудела, пока ее не приструнил выкрик Тиграна. Затем начали выходить другие команды, а я внимательно слушал и запоминал стихии представителей всех родов клана. У Яровых – огонь, металл и воздух, у Соколовых – молния и воздух, у Стрельцовых – огонь и земля, а у Северских я был здесь один. Наша команда пошла последней. Тим был официальным лидером, так что он и потянулся за плашкой. «Фух, ну хоть где-то свезло», — сказал Тим. «Тимофей Стрельцов, стихия, огонь», — объявлял помощник Тиграна. «Алиса Стрельцова, стихия, земля». А вот на мне он замедлился. На лице сначала было напряжение, потом непонимание, потом глубокое недоумение. «Не тяни», — рявкнул Тигран. «Руслан Северский», — хмурился помощник, — «стихия, пространство». И тут повисла полная тишина. Никто не говорил ни слова. Только округлившимися глазами смотрели на меня, словно я прилетел из другого мира. Впрочем, почему словно? Но дело было не в этом. «Еще раз проверь», — рыкнул Тигран, нависнув над перепуганным помощником. «Быть этого не может». «Может», — возразил ему другой голос, куда более глубокий и сильный. Его владелец шел в центр площади, как к себе домой. Невысокий, худощавый, короткая стрижка, в пыльной походной одежде и с растрепавшимся, местами дырявым плащом. Он выглядел неприметно, если не сказать хуже, но его выдавали движения, плавные, наполненные хищной грацией матерого зверя, и куда сильнее, взгляд, сфокусированный, прямой, он пронизывал насквозь. Все перестали дышать в присутствии этого человека, даже обычно громкий Тигран проглотил ком в горле. «Ваше сиятельство, первый воевода», вежливо поклонился он, и этому примеру тут же последовали все, кроме меня. Потому что я едва сдерживался, чтобы не броситься вперед в атаке. Мой внутренний зверь ликовал. Он требовал, чтобы я бросил ему вызов, чтобы испытать радость битвы с этим чудовищем, первым воеводой. И если погибнуть, то с большой честью. Опасность, исходящая от него, ощущалась на животном уровне. «Поклонись», — ткнул меня в бок Тим, но я не мог. Потому что мы с первым воеводой уже были в схватке взглядов. Он даже не посмотрел на остальных инициируемых. Неуклонно двигался к нам. «Поклонись, Северский», — заговорил и Тигран, рванув ко мне быстрым шагом. Но первый воевода властным движением руки остановил его. «Ты похож на своего отца», — спокойно сказал он мне, без тени презрения, с которой обычно отзывались об отце Руслана другие. Он протянул руку Тиму. Тот замер, не понимая, что делать. «Пеплашку отдать?» – спросила за него Алиса. Первый воевода чуть качнул головой. Видимо, это был кивок. И Тим живо вручил ему нашу плашку, которую первый воевода не глядя выкинул за спину и объявил. «Я лично займусь даром Северского. Разойдитесь. Наша битва будет первой». Глава 9. Толпа расступилась. «Сдайте родовые артефакты», – скомандовал Тигран нам. «В этом нет нужды», – хрустнул шеей первый воевода. «Я раскрою дар каждого из них в любом случае». «Понял, ваше сиятельство», – тут же покорно поклонился Тигран и подал знак помощникам. «Живо выдать стимуляторы дара». Каждому из нас поднесли по уже знакомому сосуду, но на этот раз в них была сияющая голубая жидкость. Судя по пузырькам, газированная. Тим моментально осушил свою, поморщившись в процессе. Следом Алиса, и я, дрянной вкус, чем-то похожий на горько-кислую газировку, с маслянистым привкусом. Зато я понял, как эта гадость могла пробудить дар. Моноядра в моем теле почти моментально отозвались приятной пульсацией и стали быстрее перекачивать ману по каналам. Мы сдали пустые сосуды. Алиса покашливала с бледным лицом. Тим подрагивающими руками заряжал свой хваленый артефакт, обжигатель, в арбалет. Они оба заметно нервничали. «Ваше сиятельство, нужно что-нибудь дополнительно сделать», — Тигран посмотрел на первого воеводу, но тот даже не взглянул на него, только покачал головой. Он смотрел на нас и говорил: «Мое имя Ратибор Яровой. Я младший брат главы клана, который пришел сюда посмотреть, на что способно новое поколение будущих магов клана». Он перевел взгляд на ряды остальных инициируемых. «Бой, который я вам покажу, будет лишен гуманизма. Кому-то он покажется жестоким. Так и будет». Ратибор выдержал паузу, затем продолжил: «В последней войне наш клан потерял слишком многое, чтобы мы позволили вам быть слабыми. Потому смотрите, запоминайте». Его голос стал тише. «Забудьте о жалости к врагу, к себе». Он громко хлопнул в ладоши. Прозвучал гудок к началу схватки. «Все, можно не сдерживаться». Разогнанная мана вспыхнула внутри моего тела, заполняя его силой. Я пустил ее на усиление, без принятия звериной формы. Ее я все же оставлю в тайне, если смогу. Хоть что-то из моих сил должно остаться в тайне от клана Яровых. Они и так знали уже слишком много. Ратибор спокойно осматривал каждого из нас. Он не спешил атаковать, будто давая нам шанс первого удара. Внезапно он сказал: «Тот, кто нанесет по моему корпусу или голове хотя бы один удар, получит от меня сокровище». Уголок его рта приподнялся. «Величайшие сокровища из тех, которые я могу дать, не считая раскрытого дара». Он поманил нас пальцем. «Начинайте, Руслан», — подавленным голосом заговорил Тим. «Прикрой меня, я выстрелю в него обжигателем». «Брат, он в шестом ранге, подмастерье», — загробным тоном сказала Алиса. «Сильнейший маг клана». «Я знаю», — ответил он. «Нет, его план точно не сработает». Я сказал: «Бесполезно тебя прикрывать, используем все козыри сейчас, сразу друг за другом. Ты бьешь обжигателем, Алиса использует козырь, а я атакую в ближнем бою». «Сокровище хочешь?» — оскалился Тим. «Нет», — я покачал головой. «Проще. Если мы не выложимся на полную, то к концу боя будем калеками». «Вперед!» — прорычал я, срываясь с места. Рев пламени. Из-за моей спины вспыхнули красные отблески. Я ушел в сторону, пропуская двухметровое копье из огня, опаляющее все вокруг себя. А сверху над ним летел шарик из лакированного дерева, козырь Алисы. Но Ратибор не двигался. Только его взгляд, словно молния, метался между мной, огненным копьем и шариком. Затем он сделал движение. Всего одно. Щелкнул пальцами. На них вспыхнуло серебристое пламя. Оно потоком напоролось на огненное копье, сметая красное пламя Тима. Но арбалетный болт-обжигатель прошил пламя насквозь и устремился Ратибору в глаз. Оп! Ратибор поймал его на лету и тут же выбросил вверх, отбивая обжигателем козырь Алисы. В небо. Деревяшка вспыхнула серым светом, а затем вокруг нее вырос пузырь из полупрозрачной серой маны, метра на два. Вот и рассеиватель магии совершенно бесполезный, если он не достиг цели. А до Ратибора он не долетел, и уже не долетит. Зато сбоку на него напирал уже я. Мы встретились глазами. Мой кулак рванулся вперед. Удар. Моментальная реакция. Ратибор отбил. Легко. Непринужденно. Словно я не вложил в свой кулак ни капли маны. Но в его глазах мелькнул интерес и любопытство. Ха. Я атаковал вновь. Удар. Он отбил. Удар. Удар. Он чуть отшагнул. Снова отбил. Ногой. Удар. Ратибор принял на руку и резко отбросил меня назад. Я чуть проехался на подошвах по площади и остановился, тяжело дыша, громко, чтобы все видели, чтобы думали, что я выложился на свой максимум. «Ваш потенциал понятен», — скупо произнес Ратибор, и сквозь его кожу ударил свет. Его энергетические каналы, проходящие через все тело, засияли серебристым светом. Затем вспыхнули серебром его глаза, а вокруг появился едва различимый ореол магической силы. Он разогнал свою ману. Как там говорил Тим, яровые, маги ближнего боя, значит, Ратибор сейчас пойдет в атаку. Вшибку. Вспышка. Гул. Свист. Ратибор, словно живая машина для убийства, рванулся на Тима, дробя камни площади под своими ногами. Я бросился на перерез, пробуждая внутри себя запасы маны, чтобы поспеть. Мы с Ратибором сошлись в паре метров от Тима. Наши кулаки столкнулись с громким хлопком и треском просочившейся из тел маны. Я ударил слева, он увернулся. Я сделал ложный удар, потом апперкот. Ратибор отклонился и ударил сам. Я принял удар на блок. Меня отбросило. Руки онемели, но кости были в порядке. Можно продолжать. Мана потоками заструилась к моему кулаку. Накапливался заряд силы, который сокрушит противника. Заревело красное пламя. Тим успел призвать обжигатель в руку и снова зарядить его в арбалет, выпустив новое огненное копье, от которого Ратибор бесстрастно увернулся и добрался до самого Тима. Ратибор вырвал арбалет, сжигая его в серебристом пламени своих пальцев, и легким движением раскрытой ладони ударил Тима в солнечное сплетение. Приглушенный выдох, гримаса боли на лице Тима, крик испуганной Алисы. Все это время она стояла без движения. Страх сковал ее, а я с рыком приблизился к Ратибору, чтобы сокрушить его за один удар. Нужно всего лишь попасть, но Ратибор поймал мой кулак. Вся сила моего удара ушла в его ладонь с громким хлопком. Рука Ратибора дрогнула, но удержала. «А ты хитрец», – прошептал он и на долю мгновения одобрительно прищурил светящиеся серебром глаза. «Скрываешь свою силу», а потом потянул меня вперед, за пойманный кулак. Я потерял равновесие, а сбоку мне в челюсть летел удар его свободной руки. Я поставил блок, бах, меня закачало от пробивной мощи. Снизу полетело колено Ратибора. Сейчас, доля секунды, и я телепортировался за спину Ратибора. Сразу же, на развороте, я нанес удар ногой, прямо в печень, выкрутил корпус и до предела наполнил мышцы маной. Такой удар прогнул бы стержень из закаленной стали. Ратибор застыл. Он был в замешательстве от моего исчезновения, но интуиция его не подвела. Он рванул вперед, уйдя от моей атаки в самый последний момент. Поднятый моим ударом воздух всколыхнул его плащ, а затем Ратибор на развороте осыпал меня градом ударов. Прямо, сбоку, снизу, ногами. Я едва успевал блокировать или уворачиваться от каждого из них. Для моего нового тела Ратибор был невероятно сильным противником. Сильнее всех, с кем я сталкивался в этом мире прежде. Контрольный удар, он нанес его в грудь. Кулак Ратибора полыхал серебряным пламенем, испуская во все стороны волны жара. Уйти было невозможно. Удар слишком резкий, как пуля. Мои руки скрестились перед грудью. Ту ману, которую успел, я туда загнал. Но это слабо помогло. Меня откинуло. Я пролетел несколько метров и едва сумел приземлиться на ноги, припав на одно колено. Предплечья едва ощущались. Одно точно сломано, то, на которое пришелся сам удар, другое, вроде, целое. Не время прохлаждаться, бой в самом разгаре. Я резко поднялся. «Ты забыл про меня», — послышался гневный крик Тима. Он, тяжело дыша, сжимал в руке обжигатель, чьи символы пульсировали оранжевым светом, и со злобным оскалом побежал вперед, на спокойно стоящего Ратибора. «Ха, если бы тот хотел нас поубивать, то у него бы могло получиться». Я почувствовал свою слабость. Слабость, какое мерзкое слово, о котором я почти успел забыть, и о котором Ратибор смог мне напомнить. Я совсем разнежился в зеркальной башне. Два века без достойных противников. Неудивительно, что Архидьевал пустоты смог забрать меня с собой. А ведь есть простой закон. Никогда нельзя стать достаточно сильным. Этот процесс не заканчивается до самой смерти. Я не уйду отсюда, пока не нанесу Ратибору удар, такой, который его сломает, такой, который будет смертелен для любого человека. Тим с криком несся на Ратибора, зажав обжигатель в руках как заточку. Я побежал с другой стороны, но Ратибор был стремителен. Он в два движения перехватил и сломал руку Тима, когда тот ударил. Болезненный выкрик, яростный мат. Ратибор отбросил Тима, словно тряпичную куклу. Вздрогнула земля. По ней, выбивая камни площади, На Ратибора с другой стороны устремилась подземная волна. Когда она настигла его, то из нее один за другим стали вырастать земляные шипы. 1, 2, 4, 7. Каждый метил Ратибору в голову, а я увидел ту, кто за это в ответе. Алиса. Она пришла в себя, и была зла, очень зла. Ее волосы растрепались и поднялись вверх, от исходящей во все стороны от девушки маны. В глазах сиял свет, а поднятая на Ратибора рука мелко тряслась. Он успел уйти от каждого шипа и даже использовать их как преграду между нами, чтобы замедлить меня, а сам оказался рядом с Алисой быстрее, чем она успел вызвать новую волну. Аккуратным ударом по шее Ратибор вырубил Алису и подхватил, укладывая на землю. Он бросил: «Это раскрыло дар, уносите». Быстро подсуетились помощники и унесли бессознательную Алису с поля боя. А я уже перескочил шипы и стоял напротив Ратибора. «У меня был план, я не проиграю», — захрипел лежащий неподалеку Тим. Целой рукой он приподнялся и полулег на землю. Его челюсти были плотно сжаты, а глаза сверкали ненавистью. Тимофей Стрельцов никогда не проиграет. Во все стороны от него пошел жар. Волнами вспыхнули его глаза, налившись оранжевым светом, и мигали, пульсируя в такт его сердца. Ратибор не атаковал, стоял, ждал и, кажется, даже чуть-чуть приподнял уголок рта в улыбке. Тим поднял руку. В центре его ладони вспыхнула огненная точка, которая быстро увеличилась и выросла вперед, формируя завихрение огня. Они свернулись в спираль, закручиваясь на конце как сверло. Пламенное сверло. Смотри, все смотрите. Сегодня я, Тимофей Стрельцов, пробудил дар своего рода. Огненная стрела, испепели моего врага. Тим издал яростный вопль и выпустил свою магическую технику вперед. С ревом огня и ослепительным оранжевым светом. Ратибор мог увернуться, но не стал. Просто выпустил уже знакомые потоки белого пламени, которые поглотили огненную стрелу Тима и рассеялись. Техника Тима прорвалась вперед. Глаза Ратибора распахнулись от удивления. Огненная стрела почти попала в него, но он успел подставить руку, в которой ярко пылал серебряный огонь. Два вида пламени схлестнулись, слились в один огненный шар. Взрыв. Волна пламени разлетелась на несколько метров вокруг. Я отскочил назад и утащил Тима. Он, кстати, вырубился. А вот Ратибор не сдвинулся с места. Все его тело было защищено покровом серебряного пламени. «Неплохо», — довольно сказал он, смотря на свою руку, на которую принял огненную стрелу. «Стрельцов может дорасти до ранга витязя, самое меньшее. Унесите его», — он раскрыл дар. «Я положил Тима, его забрали слуги. Теперь остался ты, Северский», — произнес Ратибор, гася свой огненный покров. «Свой дар ты не раскрыл, но при этом доставил больше всего хлопот», — он хмыкнул. «Про мою неестественную физическую силу не сказал ни слова», — Ратибор продолжил. «Чем сильнее маг, тем сложнее ему раскрыть дар. Думаю, с тобой нам придется подойти к самому краю». Но он обнажил зубы в улыбчивом оскале. «Результат того стоит. Клану такие нужны. Может, хотя бы ты получишь приз для победителя? Плевать мне на их клан. С ним меня ничего не связывало. Однако он может стать первым шагом на моем пути к силе». Мы рванули друг на друга. В своей голове я достраивал план. Подгонял его под то, как именно мы схлестнемся. Маны осталось не так много, но мне хватит. Но ведь еще нужно пробудить дар. Удар Ратибора был медленнее, чем обычно. Он не торопился. Ждал, пока я начну телепортироваться. И я перенесся ему за спину. Предсказуемо, в том и суть. Ратибор начал разворот, метя кулаком в мое лицо. Новый телепорт, на этот раз сбоку. Он ждал. Я понял это по его прищуренному взгляду. Ратибор резко сместил корпус. Его нога приподнялась для удара. И тут же, не выжидая даже половины секунды, я снова переместился. Вновь оказался сзади. Вот тут он занервничал. Вокруг него вспыхнуло пламя, ускоряя его движение. Идеально. Маны у меня было еще на один телепорт. И удар, который решит все. На этот раз... Точно, вихрь серебряного пламени обрушился на меня сбоку. Я отскочил назад. Ратибор, почувствовав свою силу, решился дожать и рванул в атаку. Побежал на меня. Его удар почти коснулся моего подбородка. Еще чуть-чуть и моя челюсть превратится в крошку из костей и зубов. Телепорт. Ни назад, ни сбоку. Сверху. Вниз головой. Всю свою ману я вложил в удар ногой. Прямо в голову Ратибора. Он не успеет уйти. Как бы ни был быстр, не в этот раз. Ратибор успел лишь чуть-чуть сместиться, отчего вся сила моего удара пришлась не в голову, а в точку между шеей и плечом. Хлопок маны, серебристая вспышка. Ратибор вбился в каменную площадь, с треском ломая камни собственным телом. Под десятки удивленных вздохов из толпы, я упал следом, но мягко, припав на ноги и целую руку, и тут же выпрямился. Послышался хрип, тяжелое дыхание, из пыли взрыхленной земли поднимался силуэт, целый, голова была на месте. Обычный человек бы погиб моментально, но я знал, что Ратибор не умрет. Его силу я чувствовал лучше, чем кто-либо другой в этом месте. Хрип перерос в хохот. «Забудь о моих словах», — медленно произнес Ратибор, поворачиваясь ко мне. «Твой отец не был и в половину настолько безумным, чтобы бить меня насмерть. Место моего удара на его шее сияло. Так и быть, ты заслужил свой приз». На его лице раскрылся оскал. «Если выживешь, а сейчас ты достоин узреть частичку моей настоящей силы». «Частичку? Ха! Маны у меня не осталось». Вокруг него вспыхнуло серебряное пламя. Силуэт Ратибора расплылся, сливаясь с его огненными языками. Он превратился в оживший огонь, и этот сжигающий все на своем пути серебряный пожар пошел на меня. Неумолимая стихия, и из нее вновь появлялась фигура Ратибора. Слишком быстрая, слишком сильная. Каждое движение было идеально, и цель этого идеала – моя смерть. Ратибор только сейчас начал сражаться всерьез. Его ладонь летела к моему горлу. Она была белой от раскаляющей ее изнутри магической силы. Увернуться или уйти от нее было сейчас невозможно, только не в этом теле. На этом все, конец. Ха, к пустоте тебя. Я не для того живу вторую жизнь. Мысли закончились. Остались только инстинкты выживания. Тело чувствовало приближение смерти и выбросило в кровь ударную дозу гормонов, и не только их. Моноядра вспыхнули и раскрылись, как разрушенная яичная скорлупа. Оттуда обжигающим потоком вырвалось что-то еще. Живот, грудь, голова. Там словно разлилось кипящее масло, а я только и успел, что отдать мысленную команду этой силе вырваться наружу. Ратибор, площадь, обломанные земляные шипы Алисы. Все исчезло. Вместо них в земле осталась огромная воронка, с идеально гладкой поверхностью. В ту же секунду позади прозвучал грохот. Взгляды всех на площади устремились мне за спину. Повернулся и я, с трудом удерживаясь на дрожащих от перенапряжения ногах. Башня, на которой я ночевал, обрушилась вместе с частью стены. Под ней полыхал знакомый серебристый огонь. С криками гвардейцы побежали туда, разгребать завалы и вытаскивать выживших. Там же были разбросаны крупные комья земли. В серебряной вспышке из-под завалов выбрался Ратибор, вытаскивая за собой тела двух гвардейцев. Они были живы, но без сознания. Каждого покрывала полупрозрачная магическая броня, защитившая их от обвала. Ратибор сдал гвардейцев товарищам и пошел ко мне. Площадь молчала. Люди только смотрели огромными глазами, не закрывая распахнутые от удивления рты. Северский прошел, довольно сказал Ратибор и достал из кармана маленький предмет. Он пробудил дар своих предков, северный ход. Я рассмотрел, что было в его руке, компас. Ратибор подошел ближе и протянул его мне. В глазах у меня темнело, но я унял дрожь. Никто не увидит, что мое тело истощено и на грани. Все увидят только мой триумф. Он, кажется, и был крепкой, пусть немного одеревеневшей рукой. Я взял компас. «Смотри на красную стрелку», произнес Ратибор. Свет внутри его глаз и энергоканалов угасал. Она смотрит на север, туда, куда ты телепортировал меня вместе с доброй третью этой площади. Действительно, вот только, от меня во все стороны било бирюзовой маной, а маленькие камни и куски земли, лежавшие вокруг, постоянно исчезали, появляясь в направлении красной стрелы, на север, всегда на разном расстоянии, так что получилась длинная линия из земли и камешков. Телепортация – одно из сложнейших магических искусств, а мне далось вот так, просто. Понятно, почему Руслана оставили в живых, несмотря на предательство его отца. «Да», – ответил я сиплым голосом, – «безумно хотелось пить, в рту было сухо, как в пустыне». «Я сдержу свое слово», – громко заявил Ратибор и положил мне руку на плечо. «Тяжелая такая, зараза, или мне кажется», – а Ратибор продолжал. «Руслан Северский станет моим личным учеником и получит от меня самое великое сокровище мага – знание. Я сделаю из него лучшего мага клана». Но господин, вперед вышел Тигран. На его лице был такой же шок, как и на всех остальных. Северский приписан к гвардии. После инициации он должен пройти курс подготовки наряду с гвардейцами, чтобы быть под постоянным присмотром. Так велел глава клана. «С братом я поговорю сам, но у меня приказ – ваше сиятельство, я не могу отпустить Северского с вами». «Я тебя не спрашивал», – железно заявил Ратибор. «Северский отправится со мной в родной мир, где будет обучаться в нашем родовом поместье под моим наставничеством. Г. господин, еще одно слово и мы продолжим в дуэли. Тигран только проглотил ком в горле, потом почтительно поклонился и отошел назад в толпу, не поворачиваясь спиной. «Идем, ученик», — хлопнул меня по плечу Ратибор, — «тебе пора к целителю». В этом он был прав. К сожалению, этим целителем оказалась не Люда Покровская, а кто-то из ее дальних родственников. Хмурый мужчина с подозрительным взглядом, но сломанное предплечье он подлатал мне шустро. Потом я выпил зелье восполнения сил, сменил порванную одежду, принял душ, и мы с Ратибором отправились через пустошь к порталам в родной мир. Ушли незаметно, в самый разгар поединков других команд, и молча. Это было к лучшему. После нашей схватки не хотелось говорить, хотелось только поскорее стать сильнее. Ратибор был силен для этого мира, для этого клана. Но был ли он силен для зеркальной башни? Нет. Из-за этого меня только сильнее разъедало чувство упущенной силы. И тем скорее хотелось приступить к тренировкам. Местная магия несколько отличалась от привычной мне. Здесь был дар. Он был чем-то вроде очень сильной родовой техники, которая прописана в ДНК. Я смотрел в спину Ратибора. Думаю, в качестве первого наставника он будет неплох. По крайней мере, была в нем одна близкая мне черта. Ему тоже дьявольски нравилось сражаться. 2 часа мы брели по дорожке с флажками, той самой, по которой я пришел в крепость. Она привела нас к каменной телепортационной площадке, точно такой же, как в диком мире. Только живой охраны здесь не было. Вместо них на страже стояли грубо сделанные каменные големы, находящиеся в спящем режиме. Примитивные, из гротескных каменных блоков. Самое то, чтобы гонять шакалов. Те, кстати, так ни разу и не атаковали нас с Ратибором, держась на почтительном расстоянии. Но перед тем, как зайти на площадку, Ратибор остановился и пристально посмотрел на меня. Он сказал: «Буду честен, я не стану требовать от тебя безраздельной преданности клану. Мы, Яровые, отняли у тебя все, землю твоих предков, родовые артефакты и право выступать от лица своего рода на совете клана, оставили лишь жизнь, да и то, лишь из-за твоего потенциала. О, да у нас тут начался разговор по душам». Ратибор выдержал паузу, а потом продолжил: «Я понимаю, что у тебя есть повод нас ненавидеть. Скажу здесь и сейчас, если ты замыслил хоть какое-то зло против моего клана, то я непременно узнаю это и убью. Даже если ты продержишься до конца моего обучения и станешь мне ближе родного сына, даже глазом не моргну. Долг, превыше всего», только и сказал я. Ратибор одобрительно кивнул: «Но при этом я хочу, чтобы ты со всем рвением служил клану, так же как это делаю я. Поэтому, я дам тебе все возможности, чтобы ты своей службой искупил все ошибки своего отца и вернул достояние своего рода, а может и приумножил его. Со своей стороны я гарантирую, что никто не посмеет задвинуть тебя из-за твоего происхождения, а судьба твоя будет решаться только поступками, твоими поступками. Кнут и пряник», хмыкнул я, «они самые. У тебя нет повода доверять мне, а у меня — доверять тебе. Но начинать с чего-то нужно». Он протянул мне руку: «С мужского слова и начнем. Ты согласен на мое предложение?» Он общался со мной почти на равных, сразу обозначил условия, в открытую высказал все, что было у него в голове, и не солгал. Я видел это по глазам. «Тогда почему вы доверяете мне?» — спросил я. «Я хорошо знал твоего отца», — вздохнул он с долей печали, «и знаю, что его сын не посрамит чести рода Северских. Другие члены клана иного мнения и об отце, и о Северских. Они не знают ничего», — Ратибор покачал головой, «а я знаю, и ты узнаешь со временем». Крючок за крючком он цеплял меня, чтобы сделать лояльным. Руслан бы наверняка клюнул без раздумий. А я знал, что Ратибор просто хочет завербовать и вырастить себе верного приспешника. Впрочем, пока что это совпадало с моими планами. Вот только я не собирался служить Яровым до конца жизни, точно так же, как и не собирался воевать с ними. Детские обиды Руслана меня не волновали. Простое рукопожатие ни к чему не обязывало. Но все равно, я не собирался нарушать своего слова. «У меня нет претензий к вашему клану, я все понимаю, но клясться клану в верности не буду». Ратибор нахмурился, а потом вздохнул, но руку не убрал. «Я уважаю твою честность, поэтому не принуждаю. Со временем ты сам поймешь, что ты такая же часть клана, как я или твои соратники по команде. Мы все одно целое. Поэтому ты заключаешь договор не с кланом, а со мной лично. Вот оно как. А он не так-то прост. Этот пройдоха имеет и свои интересы в клане. Намекает, что договориться с ним Это не то же самое, что договориться с главой клана, но это приемлемо, потому что его я уже понимал. Мы с Ратибором крепко пожали руки. Теперь коротко о твоей силе. Он скрестил руки на груди. В плане физической мощи, он пристально вгляделся в меня, будто пытался прочесть мои мысли. Я же спокойно смотрел в ответ, не говорил ничего. Ратибор заговорил тише. Она, не от стихии. Проверяющий распознал в тебе только одну стихию, никак не связанную с твоим телом. При этом в отчетах твоих воспитателей не было ничего про скорость и силу, почти равную третьему магическому рангу, старшему ученику в боевой магии ближнего боя. «Понимаешь, что это значит?» «Вполне», — бесстрастно ответил я, не показывал ни капли волнения, ни один мускул на моем лице не дрогнул. «Ты усвоил аномалию, и сделал это на 100%, а значит в любой момент она может вырваться наружу», — он осмотрел меня с ног до головы, «даже если признаков этого еще нет, и не будет, уверен, абсолютно, хорошо, парень, в противном случае, сам понимаешь, что придется с тобой сделать, убить, очевидно». Человек, в котором живет неконтролируемая аномалия, приобретает сверхсилы либо в магии, либо в теле, а взамен может в любой момент сойти с ума или просто превратиться в саму аномалию. Страшная участь. О своей силе ни с кем не разговаривай. Глава клана узнает, но я сам ему все объясню. Договорились, кивнул я. Теперь вперед, к твоей новой жизни. Мы зашли на площадь портала и перенеслись в родной мир, Земля. Там нас сразу встретили четверо мужчин. Каждый с гербом клана Яровых на груди. Старший из них, у которого был золотой перстень, обратился к Ратибору. Господин первый воевода. Он поклонился и скользнул по мне презрительным взглядом. Его сиятельство глава клана требует вас к себе. Немедленно. В чем причина спешки, Сергей? Хладнокровно спросил Ратибор. В нем, ответил Сергей и указал пальцем с золотым перстнем на меня. Глава клана запрещает вам брать в ученики сына предателя. Глава 10. У меня есть право лично выбирать ученика, стальным голосом ответил Ратибор. Идем, он широким шагом пошел вперед, остальные расступились на его пути. Мне предстоит разговор с моим братом-упрямцем. Я двинулся следом, ощущая спиной очень недружелюбные взгляды, и едва сдерживал смешок. Гвардейцы выглядели как злые гончие, у которых перед носом проходит благородный лесной зверь, за которым им не разрешают погнаться. Впрочем, я бы сразился с любым из них, но сейчас вызывать их на бой за косой взгляд, значит только расшатывать репутацию Ратибора. Мы с ним договорились, а значит, я нес свою долю ответственности за его статус, как его ученик. Интересно, этот Тигран быстро отправил весточку, что Ратибор выбрал меня учеником. Наверное, отправил гонца, пока меня латал целитель. За нашей спиной был телепорт, а впереди просторный круглый зал. Из него мы вышли в коридор, где меня тут же стали бомбардировать воспоминания Руслана. То ли родной мир так повлиял, то ли знакомые предметы. Когда мы подошли к выходу, я узнал и металлодетекторы, и двери с электрическими замками, и новые автоматы гвардейцев. Охрана что надо, оно и понятно. Порталы стратегически важны, как и в любом другом мире. Снаружи не хуже. По периметру бетонный забор, на котором проволока под напряжением. По углам вышки, у выхода в големы, везде охрана. У въезда на территорию был нарисован широкий круг со знаками внутри, защитная магическая печать. Настоящая цитадель, только сделанная под реалии этого мира. Мы подошли к трем черным автомобилям. В воспоминаниях Руслана они были основным транспортом нового мира. Господин Сергей учтиво раскрыл перед Ратибором дверь первого автомобиля, крупного. Черная поверхность была начищена до блеска, хищные фары и тонированные стекла, да и марку авто я выудил из памяти, буревестник, машина для элиты, с броней и встроенной магической защитой. Ратибор сел, я двинулся следом, и путь мне тут же преградили двое провожатых гвардейцев. Тебе вон в ту, пробасил здоровяк гвардейец и указал на последнюю машину, самую объемную, она называлась мини-минивэн, знатно потрепанная, царапины, вмятины. Грязь, одно из стекол треснуто, на капоте следы от крупных когтей. Эта машина повидала всякое. Я не был брезглив или нежен, потому что испытал всякое за свою прошлую жизнь. Голод, когда дерешься с крысой за кусок черствого хлеба, а потом ей уже закусываешь. Холодные ночи в снежных горах, выход из осажденного города через канализацию, полную монстров. Но садиться в заранее более худший транспорт, потому что так велел какой-то человек, пусть и из клана, нет, сейчас только к одному человеку здесь я собирался прислушиваться. Ученик сопровождает учителя, — заявил я, смотря здоровяку в глаза. Пусть он и был выше на голову, меня это нисколько не смущало. Я превзойду его в физической форме. Нужно лишь время. «Ты не ученик», — прорычал он. «Пока граф не утвердит, ты — никто. Тогда попробуй остановить меня», — пожал я плечами. Гвардейцы напряглись, сжав рукояти автоматов. Но тут на плечо здоровяка легла тяжелая рука Ратибора. Здоровяк тут же вздрогнул. «Пока мой брат не отменит мое решение, этот сударь мой ученик». «Все ясно?» — твердо спросил Ратибор. Здоровяк пробурчал едва разборчивое «да», господин, и тут же отошел в сторону. А я занял свое место в лучшем авто. Ратибор пристально посмотрел на меня и одобрительно кивнул. Внутри автомобиль было еще роскошнее, чем снаружи. Сиденья обиты натуральной кожей. Всюду навороченные электронные дисплеи и кнопки, о назначении которых не знал даже Руслан. На спинке кресла передо мной был сенсорный экран. Я от греха подальше решил просто ничего не трогать. Да и выглядело бы это не слишком этично. Я ж аристократ, пусть и с непонятным статусом, но это временно. Автомобиль на всей скорости помчался по шоссе. Спереди и сзади еще несколько авто сопровождения. По обе стороны от дороги рос густой высокий лес, но вскоре мы свернули с шоссе на боковую дорогу. Показался очередной забор, а в нем контрольно-пропускной пункт, где у всех проверили документы и личности водителей по отпечаткам пальцев. Строгие меры безопасности. Неплохо. Но в этот момент усилился наплыв воспоминаний Руслана. В голове быстро, как вспышки, всплывали определения, понятия и образы, которые свойственны для этого мира. Из-за этого было сложно сконцентрироваться. Раз в несколько секунд я уходил в нескончаемую череду чужих воспоминаний. Не вовремя. Я словно попал под легкую атаку ментального мага. Ха. Но это было даже к лучшему. Потому что заставляло напрячься, чтобы не расплыться здесь, как болванчик. Да еще и дополнительная тренировка для внимания. Она никогда не бывает лишней. После КПП дорога закончилась у поместья Яровых. К моменту остановки я уже взял внимание под контроль. Пусть на фоне и чувствовал продолжение ментальной встряски. Мы вышли из машин, и я увидел, насколько род Яровых был богат. Огромная усадьба из нескольких корпусов. Перед ней раскинут огромный сад, полный разных цветов. Газон, живая изгородь, вычурный фонтан, плещущий водой на несколько метров вверх. Всюду ходили садовники с важным видом и стригли кусты. Неплохо, но как же скучно. Вот в одном из демонических миров знали толк в обустройстве территории. Лавовые озера, подвешенные над шипами клетки с захваченными рабами, вечно голодные гончие, которые напоказ рвали тела незадавшихся беглецов. Хаем последнее такое поместье, вместе с его демоническим владыкой, я разнес в пыль и прах. Но сам факт, а тут что? Впрочем, ладно, в этом мире все было строго, и клетки с пленниками явно не одобрялись. По крайней мере в саду. Из воспоминаний в моей голове выстроилось социальное устройство этого мира. В самом низу, простолюдины. Аристократы их даже за людей особенно не считали. Чуть выше, бароны. Это уже была знать почти. Они управляли небольшими наделами. Еще выше, графы. Глава клана Яровых как раз был графом. Им уже могли принадлежать обширные земли и целые губернии, под управление. Выше графов, князья. Вот они властвовали над огромными территориями, которые могли включать в себя по несколько губерний. А выше князей, лишь император, великий самодержец всероссийский. Тот самый, которому таинственный голос призывал не доверять. Но до него еще далеко. Сначала нужно с Яровыми разобраться. Я присмотрелся к их усадьбе. По сравнению с роскошью разных миров и, тем более, зеркальной башни, это была песочница для детишек. Но все же лучше, чем полузаброшенная деревушка и разваливающийся особняк, в чьем подвале уже завелась нежить. А ведь в первую жизнь я начинал как раз с такого. Так что сейчас было вполне сносно. Тут меня остановил Ратибор, со словами: «В родовой особняк я пойду один. Тебе там пока что делать нечего. У меня там никаких интересов и так не было. Сейчас меня куда больше интересовал тихий угол, где я бы смог полностью усвоить память Руслана. А в идеале, еще хорошенько поесть и выспаться. О, да, этого не хватало». Так что я лишь кивнул. Ратибор строго посмотрел на одного из гвардейцев, того самого здоровяка, который пытался помешать мне сесть в главную машину. «Отведешь Северского в гостевой домик. Проследишь, чтобы ему принесли поесть и все необходимое на первый день. Понял?» «Да, господин», потупив взгляд, пробурчал здоровяк. Ратибор кивнул на прощание и пошел к особняку с остальными гвардейцами. А оставленный здоровяк печально посмотрел им вслед. Ему было очень некомфортно от того, что его оставили здесь. Да и я был тоже не слишком заинтересован в провожатом. «Просто не мешайся», — сказал я. «Покажи, что и как, да иди по своим делам. С остальным и без тебя разберусь». Он с недоверием посмотрел на меня и сказал: «У меня приказ. У тебя приказ просто показать мне место и позаботиться о еде и вещах. Это займет не больше 15 минут. Не строй такой мученический вид». «Он не мученический. Как твое имя?» «Я не обязан его называть. Не обязан. Но как-то же я должен к тебе обращаться». Он нахмурился. По его лицу было видно, как внутри работают шестеренки. «Степан», — буркнул он. «Отлично, Степан. Идем, покажешь мне гостевой дом». Через несколько минут он привел меня в один из небольших одноэтажных домов, стоящих у лесной опушки. Внутри была одна комната со столом, электрической печкой и кроватью, и санузел с душем. Аскетично, но все, что нужно молодому мужчине. Степан пробурчал, что мне скоро все принесут, и удалился. Оставшись в одиночестве, я с удовольствием растянулся на кровати. Тело требовало отдыха. Но мог ли я расслабиться здесь? Яровые меня недолюбливали. И у них был повод. Но Ратибор обладал здесь очевидным авторитетом, так что едва ли кто-то попробует напасть на меня здесь. Тем более, что я был гостем. А нападение на гостя – великое преступление. Было так удобно. Я прикрыл глаза, чтобы чуть-чуть перевести дух. Тук-тук-тук. Я встрепенулся, разлепляя глаза. Что за? Да, чтоб меня пустота утянула. Я уснул. И сам не заметил. Так и убийство свое проспать можно. Хотя нет, звериные инстинкты не спят никогда. Если бы ко мне крался убийца, мой чуткий слух бы воспринял это сразу. Стук в дверь повторился. «Войдите», — сказал я, поднимаясь. В домик вошла очаровательная девица, в приталенном платье служанки. Скромная одежда не могла скрыть объемную грудь и тонкую талию. Ее серые глаза смотрели робко, а в руках был поднос, заполненный свежеприготовленными блюдами. «Она что, ногой стучала?» «Господин», — девушка не поднимала глаза. «Я принесла вам обед. Ставь», — я махнул рукой к столу. Девушка поставила туда поднос. «Все служанки в этом поместье такие красавицы». Она смущенно покраснела, но голос оставался ровный. «Не могу судить, господин. Как тебя зовут?» «Виолетта». «Руслан», — представился я. «Для меня большая честь». Она грациозно поклонилась, я аж засмотрелся, и к моему сожалению выдала: «Позволите идти, господин?» Я помедлил, наблюдая за ней еще секунду, и кивнул. Она удалилась, а я приступил к трапезе. Еды было много, разной, и все выглядело ну очень вкусно. У меня потекли слюнки. Я начал с сочного стейка средней прожарки. Стоило только откусить кусочек, как мясной сок растекался во рту, приводя вкусовые рецепторы в восторг. Тот, кто его готовил, знал свое дело. Закончив со стейком, я перешел на кусок пирога с грибами и мясом. Тесто таяло во рту, а начинка идеально сочетала мелко порубленные грибы и нежный фарш. Жаль, что кусок был всего один. Далее ждали 4 куска свежеиспеченного хлеба, от которых шел невероятный аромат. Рядом с ними был кусок масла с сервировочным ножом. Я намазал хлеб маслом и умял все куски в один присест, похрустывая коркой. После приступил к 5 блинов, к которым прилагалось блюдце с медом. Заворачивал блины в конвертики и макал в мед. На десерт идеально. Потом очередь дошла до салата из тертой редьки с морковью. Неплохо, но на любителя. И закончил густым наваристым киселем. Наелся я до отвала. Затем откинулся на кровать, ощущая приятную тяжесть в животе. Так вкусно я не ел с самой зеркальной башни. Из чего бы такой пир для меня? Наверняка, чтобы подлизаться к Ратибору. А то вдруг я останусь его учеником, а, может, здесь всех аристократов так кормили. В любом случае день продолжился неплохо. После той схватки, которая была в его первой половине, оставалось только хорошенько отмокнуть в горячей воде и найти приятную компанию на вечер, хоть ту же служанку Виолетту. Служанку? Нет, со служанками, нет, они не могут отказать, а проблемы у них будут со 100% вероятностью. Подставлять других людей перед местной знатью было низко. Еще хуже будет, если через Виолетту мной попытаются манипулировать. Такую возможность я не исключал, так что если искать приятной женской компании, то где-нибудь на стороне, где об этом в клане никто не узнает. Хоть Виолетта и была хороша, чертовка, во всех местах, вместо мыслей о милашке, Я сел на пол в позу лотоса и сосредоточился на течении маны в своем организме. Ускорил ее в маноядре солнечного сплетения, чтобы улучшить усвоение пищи. А параллельно направил внимание на воспоминания Руслана, выстраивая целостную картину его прошлой жизни. Родился 18 лет назад. Про мать ничего не знал. Отец принес его в клан младенцем, где Руслана приняло родовое древо северских. Об этой штуковине сам Руслан знал немного. Только то, что оно связано с каждым членом рода и может точно определить, кто является его частью, а кто – подкидыш. У каждого рода было свое древо. Но как вступить с ним в контакт, Руслану было неизвестно. До 13 лет он рос вместе с отцом, магом-телепортатором клана. Он точно так же, как и я, мог перемещать людей и объекты на север от себя. Вот только стихия у него была не пространство, а лед. Так-так, я сконцентрировался, вытягивая новые подробности. Но как стихия льда может быть связана с возможностью телепортации? Это же абсурд. Если у меня стихия пространства и я могу перемещать объекты, то это логично. Но лед, однако в воспоминаниях я не мог найти ответа на этот вопрос. То ли отец ничего не рассказывал, то ли Руслан все забыл. Придется узнавать у Ратибора. Зато Руслан помнил войну. Войну за право владеть одним из сильнейших магических мест Сибири, Зверевым холмом. В чем именно была сила этого места, являлась строжайшей тайной. Но за Зверев холм сошлись насмерть два крупнейших клана этих земель, Яровые и Болотовы. Сам император дал разрешение на эту войну, чтобы наконец разрешить спор и дать одному из кланов право на владение Зверевым холмом и использование его силы. Война длилась 2 года. Яровые одержали ряд серьезных побед и предложили Болотовым сдаться. Те согласились, но в момент переговоров напали на предыдущего главу клана Яровых и его свиту, в которой был и отец Руслана. Прежний глава клана получил неисцелимые раны, а отца Руслана заклеймили предателем за то, что он не телепортировал главу клана в укрытие, но сам спасся. С тех пор его больше не видели, а жизнь Руслана резко изменилась. Он отправился жить в доме сирот, до самого совершеннолетия. Коварство не помогло Болотовым выиграть войну. Новый глава клана Яровых и младший брат предыдущего главы, Ярослав, взял власть в свои руки и уничтожил Болотовых. Истребил всех до последнего, без оглядки на возраст и пол. Даже слуг не оставил. Никто не осудил и не вмешался. Даже наместник Сибири, который должен был проследить за цивилизованностью войны. Потому что после нападения во время переговоров, Болотовы потеряли уважение всей Российской империи. И вот эта деталь меня сразу смутила. Неужели Болотовы были настолько безумны, чтобы нарушать естественные правила мужского мира? После драки кулаками не машут, что-то тут нечисто. С тех пор минуло 5 лет. Яровые не оправились полностью. Несмотря на победу, их потери были велики. Половина боевой мощи клана погибла, включая многих высокоранговых магов.